«Нужно разведать, как поживают инсекты», — сообщил он мне на очередном совещании. «Погода для этого стоит замечательная, холодная. Гоблины сообщили, что в сильные морозы эти твари неактивны и еще слабеют. Вот так просто сунуться к этим тварям. Да не прям вот так к ним. Дойти до границ их земель, немного покрутиться там и назад. Заодно осмотритесь на предмет, что там творится, а то там никого из наших не было, да и гоблины боятся в те края соваться. А зачем вообще?» Тот пару секунд молчал, потом пожал плечами. «Время сейчас есть, вот почему. И опасность маленькая. Сейчас осмотритесь, сделайте карту. Кроки тогда уж», — перебил я его. «Для карт у нас нет знания и приспособ. Хрен редьки не слаще», — махнул рукой Колокольцев. «Не выделывайся, Жень. Весной тебе же там придется крутиться и отстреливать тварей. А во, шустро вы в совете все порешали», — не удержался я от сарказма. «А вы там план на пятилетку вперед не написали? Черт, Жень, не юродствуй. И совет ничего не придумывал еще, это я пока в уме держу. Но заранее тебя предупредил, чтобы потом сюрпризом не стало», — вновь перебил я его. «Вот, вот, ну, сам подумай, кого мне еще отправлять? Ты сам добился того, что твою группу суют во все щели. Хотел не сидеть дома, твоя мечта исполнилась». «Билайн, мечты сбываются», — проворчал я. «Я бы лучше сходил опять на болото, точнее в город на болоте. Там столько вещей лежит. Ты бы видел, Юрий Иванович, сколько там барахла лежит, с которым мы можем горы свернуть». «Видел, видел», — покивал он. «Я там несколько месяцев назад еще был и на память еще не жалуюсь. Но собрать опять кучу мужиков и отправить на несколько недель к черту на кулички мы не можем. У нас тут накопилось слишком много дел. Мы можем на машине навозить хабар к озеру, а потом туда пришлете носильщиков». «Не, Жень, дуй на разведку на границу к инсектам, а потом вы еще что-то придумаете», — в очередной раз за этот разговор перебил я его. «Так, все, иди готовься, умник. Мой отряд в очередной раз изменился. Шуа и я, это само собой разумеется. Директор, Иван, прапор, Гонзовец, Максимка из старого состава, а еще Гайрон и Орш из линкийцев. Молодые мужчины около 30 лет, из лесорубов. Ко мне попали за свое умение стрелять из арбалета, с поделками наших мастеров из земных материалов и с земными знаниями оба аборигена творили буквально чудеса. Скорость взвода, прицеливание и тем более точность они показывали такие, которые и опытный лучник не покажет. При этом и в ближнем бою они были не последними вояками. Оба очень ловко орудовали топорами на длинной рукоятке. Дерево я укрепил там так, что ими можно без проблем блокировать удары чужого оружия без страха, что рукоять пострадает. Оружие тоже частью сменили. Я и Иван получили двуствольные штуцеры. Прочие обзавелись переломками под автоматный патрон. Максимка получил переломку под пистолетный патрон. Нехорошо, конечно, тащить с собой 15-летнего пацана к черту на рога и дьяволу в пасть, но это работало на земле. Здесь же опасность грозила любому из нас в любом месте. Можно было уйти в лес за дровами, на речку за рыбой или проверить силки и там нарваться либо на хищника, либо на орка. Также все, кроме паренька, имели при себе револьверы. Даже линкийцы и Шуа управлялись, правда, с ними так-сяк, но смогут остановить врага в нескольких метрах от себя, а большего и не надо. Плюс свои патроны могут передать другим членам отряда. Все снаряжение для группы я отбирал вместе с прапором, укреплял и выбивал ресурс сверх того лимита, который нам хотел вручить совет поселка. Все вещи я обработал духовными искрами. Так как получить большой запас тех не было возможности, рабочий процесс затянулся надолго. Ждал каждый раз, когда восстановится истраченная энергия. Но было и еще кое-что, забирающее часть моего дара. «Не надоело уже стучать, а?» — с таким вопросом ко мне обратился Сергеев, отвлекая от процесса избиения нескольких больших и толстых металлических пластин. «Чтобы забрать их себе, мне пришлось выдержать жаркий бой с обитателями поселковой мастерской. Как-никак, а металла нам сильно не хватало. Надоело, но что делать? Если научусь глушить звук, то наши оружия станут настоящими вундервафлями», — ответил я ему и опять поднял молоток, готовясь в очередной раз обрушить тот на пластину. «Стой, тебе еще долго? 5 минут максимум. Искр уже почти не осталось. А что хотел? Потом расскажу. Подожду, как закончишь». С силой ударив по железу, отчего то заголосило на весь поселок, я уронил молоток под ноги и коснулся кончиками пальцев и выпустил одну из последних искр из своего резерва вместе с истовым желанием. «Ну же, давай, получись, бляха-муха, и замер, даже боясь вздохнуть, поймав особое чувство, которое возникало каждый раз, когда у меня получалось научиться новой способности. Боясь спугнуть удачу, я простоял каменной статуей несколько секунд, потом медленно выдохнул, непроизвольно сложив губы трубочкой, после чего наклонился за молотком и еще раз ударил по пластине. Та ответила приглушенным лязгом, будто сверху было укрыто толстым слоем ткани или резиной. Получилось? Удивленно спросил меня Сергеев. Или ты ослаб уже? Сплюнь и не сглазь, быстро сказал я ему и шагнул к соседней пластине, которая еще не была испорчена искрами. Вернее, я те в нее вкладывал, но они мгновенно развеивались без закрепления рабочей функции. Прочность, тепло и так далее. У меня оставались еще две искры, кроме неприкосновенного запаса, который я никогда не трачу, чтобы потом не слечь с ощущением, словно попал под асфальтоукладчик после падения с 10-го этажа. Эта пара и ушла в пластину, поселившись навечно в виде нового умения, надеюсь, что нового. Новый удар молотком заставил пластину закрутиться, но не вызвал ни малейшего шума. Звук был немногим громче, чем после удара этим же молотком по мебельному гвоздю. Слава яйцам всех цветов и народов, наконец-то закончится этот грохот по духам, весело сказал Сергеев, после чего хлопнул меня по плечу. Поздравляю, Жень, еще проверить на оружие надо. Жаль, искры только завтра восстановятся. А сейчас ты закончил. Что хотел? Собственно, мне нужна твоя помощь искрами. Не-не, он выставил ладонь. Не прямо сейчас, Жень, все я понимаю. А завтра сможешь? Много работать? Поинтересовался я. Несколько стеклянных стаканов укрепить посильнее. Нужно налаживать связи с новым племенем гоблинов. Они не избалованы земными вещами, потому нужно ловить этот момент, потом заважничают как племя твоего приятеля Люра. Сделаю, пообещал я, завтра. Наконец, наступил тот день, когда нужно было покидать поселок и уходить в сторону земель инсектов на разведку. Времени прошло порядком с момента разговора с Колокольцевым до этого момента. Основная причина была не столько в отдыхе моей группы после экспедиции в центр болот, сколько в ожидании крепкого льда на реке. Это была лучшая дорога из всех возможных. Мы получили качественную зимнюю одежду, пошитую специально для любителей зимней охоты и рыбалки. Легкая, очень теплая, не стесняющая движений, плохо впитывающая влагу и не издающая предательских звуков, чем грешит дешевая аналогичная продукция, получившая хлесткое прозвище от охотников – шуршун. Под штанами и курткой у каждого имелось термобелье из того склада на болоте, откуда мы принесли специальные печки с пьезоэлементами для зарядки фонарей и микроаккумуляторов. Всю одежду я обработал согревающими и укрепляющими духовными искрами. Дополнительно наши тела защищала броня из тонких алюминиевых листов. Вес у полного комплекта был всего ничего, а вот защищал он лучше, чем полный комплект какого-нибудь армейского сапера. Передвигались на коротких широких лыжах, сделанных нашими мастерами. Как и все остальное снаряжение, они прошли через мои руки. После этого проще пробить шилом броню танка, чем сломать эти тонкие деревянные дощечки с гнутым острым носом. Также проверка показала, что после моего очень сильного укрепления древесина перестала менять свою форму, застыв в одной и той же позе. То есть болезнь старых советских деревянных лыж в виде распрямления загнутых концов нашего инвентаря точно не коснется. А если и да, то в гораздо меньшей степени, что не должно никак не повлиять на эффективность наших. Последнее, о чем стоит упомянуть, оружие. Я обработал духовными искрами все штуцеры и почти все револьверы в целях снижения звуков выстрелов. Нетронутыми остались ПММ прапора и револьвер Ивана. Это было сделано из расчета на то, что может возникнуть ситуация, когда громкие выстрелы будут полезнее, чем бесшумные. Хочу сказать, что две функции, снижение громкости и упрочнение, отлично, так сказать, ладили между собой. Никаких неприятных последствий от наложения не были замечены. Это и ранее уже не раз проверялось. Например, на той же зимней одежде. Кое-где на реке лед не встал до конца или был слишком тонок. Полыньи и темные пятна мокрого снега мы обходили далеко стороной. Вела нас Шуа, которая чуяла, где можно пройти без опасения оказаться под водой. Кстати, девушка взяла штуцер-переломку после того, как я сделал это оружие бесшумным. Внушительный, в сравнении с фабричными аналогами на земле, вес и длинный ствол очень хорошо уменьшали отдачу. Даже тяжелые арбалеты с тетивой из стального тросика дергались при выстреле чуть-чуть сильнее, чем ее штуцер. Конечно, вот так сходу хорошего стрелка из огнестрельного оружия из нее не вышла. Чтобы она научилась сносно попадать в цель хотя бы с 50 метров, пришлось в мастерской установить на ее оружие коллиматорный прицел. Так как с батарейками у нас была беда, плюс холодная погода, высасывающая энергию из них, коллиматор ей достался необычный. Прицельная марка создавалась при помощи световодной пластины. Гонзовец назвал его призматическим и обозвал всех нас дураками за то, что продолжаем считать прицел коллиматорным. Ночью он, правда, полностью бесполезен. Но с другой стороны, Шуата и днем пока что не очень хороша в стрельбе. Напрочем, оружие в группе стоят апертурные прицелы-барабанчики. Это опять же название гонзовца. Со слов парня, такие используют в Германии. Он лично начертил и выточил с помощью напильника и какой-то матери первый более-менее рабочий образец, который потом довели до ума в мастерской. Штука вышла очень трудоемкая и точно не пошла бы в серию, если бы не помощь Михалины. Благодаря размерам барабанчик копировался точно так же, как и патроны с батарейками. Такой прицел оказался удобнее простого щитка Цилика, как на автомате Калашникова. Для меня уж точно, хоть и было порой в сумерках почти невозможно рассмотреть крошечное отверстие в 20 сантиметрах от глаза. По ледяной глади, припорошенной снегом, идти на лыжах было в удовольствие. Хорошую поддержку оказывали шаманские зелья, прибавлявшие сил. Вреда они практически не несли, если не считать того, что требовалось плотно питаться и обязательно отдыхать ночью. В противном случае через несколько дней можно было заработать истощение и серьезнейший упадок сил вплоть до потери сознания в самый неподходящий момент. Благодаря такому допингу и легкой дороге мы проходили за световой день не меньше 50 километров. 3 дня мы шли бодро и без нежелательных остановок, пока на третью ночевку не увидели вдалеке слева на берегу отблески нескольких костров. 3 километра точно будет, прикинул на глаз расстояние до неизвестных Иван. Кто там может быть? Людоеды, первым сказал я, без вариантов. А если наши? Вслед за мной высказался директор. Вон одних чудиков нашли же по осени не очень далеко от нас на другом берегу. Хорошо прятались, блин, и прячутся до сих пор, еще и к себе не пускают, и сами в гости не ходят. Только пару раз при встрече на рыбалке или охоте к себе наших сманивали. Гоблины еще могут быть, включился в обсуждение прапор. Люр бы знал и обязательно сказал. Да и не любит коротышки эти места из-за близости к территории инсектам. Да я о тех, с которыми сейчас наши командиры шуры-муры крутят, тоже откуда-нибудь удрали и здесь остановились, прячутся ото всех. Не, гоблинов мы бы точно не увидели, с важным видом сказал Максимка. Они как индейцы маскируются и прячутся. Тоже думаю, что это орки там. Не добили их или они спрятались во время рейда, а потом вернулись назад. Тут мне в голову пришла еще одна мысль, и я глянул на Гайрона и Орша. А кто-то из ваших здесь может устроить поселение? Поинтересовался я у линкийцев. Тот ответил практически сразу, без паузы на обдумывание. Нет, не может. Местность плохая, полей для посевов нет, камня много. Рядом орки часто ставят свои поселения, а дальше начинаются земли инсектов, отрицательно покачал мужчина головой. Значит, орки там, подвел я итог, или инсекты, следом за мной сказал Иван. Или так, но маловероятно. Пока обсуждали источник огня вдалеке, тот пропал. Может, нужно было дрона запустить, посмотрел на меня директор. Тут 5 минут ему лететь, холодно, мороз под 20 уже, аккум сильно разрядится, даже усиленный, а нам он еще пригодится там, дальше у инсектов. Может, завтра днем запущу, если холод уменьшится. Вскоре после этой беседы мы легли спать, выставив часового, которого придется менять каждый час. График так себе, честно говоря, кто-то выспится хорошо, а кто-то не очень, кому придется вставать в середине ночи. Но это зло неизбежное. Из-за неизвестных, что жгли костер ночью, сегодня в путь мы не торопились выдвигаться с рассветом. К 10 часам ночной мороз заметно ослаб. Столбик термометра, трофей из ТЦ из центра болота, поднялся до минус 13 градусов. Холодновато, как по мне, для дрона, но если все сделать быстро, то риск должен сильно уменьшиться. Эх, и что я раньше не догадался сделать для аккумуляторов согревающий чехол из обычной фольги. С сожалением подумал я, доставая из специального контейнера дрон-самолет с видеокамерой. Вернусь, сделаю обязательно. Сначала сделал круг над местом нашей стоянки, проверяя, как поведет себя хрупкая техника на сильном холоде. Потом повел дрон через реку на другой берег к тому месту, где ночью мы видели огни. К утру у меня в голове сформировались новые догадки насчет тех, кем могут быть владельцы костров. Это не обязательно селение орков или вообще селение кого-то там, тем более что огонь в жилищах мы бы не увидели. Открытый костер могла жечь группа вроде нашей, охотники или разведчики орков, инсектов и даже людей. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил Максимка. «Еще не долетел, ага, вот они. Это хутор какой-то с шалашами там орки, я был прав», – ответил я ему, следя за происходящим на экране и управляя дроном при помощи джойстика. Сверху все было видно как на ладони. Среди деревьев на просторной поляне расположились 9 больших хижин из жердей и веток, утепленных пучками травы. Снег с крыш был сбит везде. Возможно, он во время оттепели таял, и вода текла внутрь. Или это происходило от тепла внутреннего очага. А может, крыша у неказистого жилища была слишком слабая и могла провалиться внутрь под весом снежной шапки. В двух местах перед хижинами чернели пятна кострищ. Одно слегка дымилось. Возле него возилась мелкая фигурка в звериной шкуре. Также я заметил несколько шкур, растянутых на жердях рядом с жилищами. Снаружи я насчитал 10 орков, среди которых только 2 были мужчинами. Остальные, 6 женщин и 2 подростка. «Что будем делать?» – спросил я товарищей. Ответили все, но единства в ответах не было. Грохнуть их. Да пошли они, возни много. Людоедов нужно замочить. Целый день с ними провозимся, только потеря времени. Так что в итоге мне пришлось принимать решение лично. Будем бить. Боюсь, если оставим это поселение, то к весне или лету оно увеличится. Людоеды окрепнут, почувствуют силу и устроят вылазки в нашу сторону, а это опять наши потери. Ну, бить, так бить, хмыкнул прапор, который голосовал за то, чтобы идти своим курсом, наплевав на жалкую шайку орков, которая за зиму перемерзнет или пойдет на корм инсектам. Вернув назад дрон, я убрал его в контейнер, обработанный согревающими духовными искрами, я приказал собираться. Когда отряд переходил через реку, то вновь выпустил в воздух изделия из 21 века земли, чтобы контролировать врагов. Да, энергию в аккумуляторе было жаль, но лучше потратить электричество, чем кровь. «Они про нас еще не знают», — сообщил я товарищам, когда до вражеского стойбища оставалось меньше километра. Видел 26 орков, из них только 7 воинов, остальные самки с детенышами. Нормального оружия нет ни у кого, только деревянные дубины и копья из палок с обожженными концами. «Да хоть бы и были», — нервно хохотнул директор и погладил ладонью в перчатке по стволу своей переломки под автоматный патрон. «С этим я и рыцаря свалю, как кабанчика на охоте». «Охотник, блин», — сплюнул прапор, которому не понравилась бравада приятеля. «Ты боишься их, что ли? Да иди ты, хватит», — одернул я бойцов, разошедшихся не к месту и не вовремя. «Я веду дрон, вы расходитесь дугой и по команде лупите по целям снаружи. Не торопиться, ясно, а то друг друга перестреляете. А вы, я посмотрел на арбалетчиков, идете в центре и бьете только наверняка. Мне самому хотелось испытать свой комбинированный штуцер в деле, но разведка была важнее. Не хотелось упустить никого из врагов. Вдруг такой недобиток, обозлившись на гибель сородичей, решит стать мстителем и начнет нас преследовать, подловит момент, например, ночью, и убьет кого-то из группы. Так что наплевать на личное участие и аккумулятор дрона, результат боя важнее. Враги не узнали про наше существование до самого начала атаки. Никто из орков не вышел за пределы поляны, так и слонялись вокруг хижин. Воины выходили только ради справления нужды. При этом, не заботясь о том, чтобы отойти подальше, гадили буквально под стенами. Часовых у врагов тоже не было, в лес за хворостом никто не отлучался, хотя я сверху отлично видел множество стежек в снегу, расходящиеся от поляны во все стороны, как паутинки. «Огонь!» — скомандовал я по рации, увидев, что все мои товарищи заняли позиции в сотне метрах от стойбища. Выстрелы прозвучали еле-еле, словно кто-то в десятке шагов от меня решил отряхнуть штаны от мусора и несколько раз ударил ладонью по ним. Тренировки в стрельбе в родном поселке показали всю свою пользу. Каждая пуля нашла свою цель. 2 воина, несколько самок и взрослых детенышей упали на грязный утоптанный снег рядом со своими шалашами. На крик единственного уцелевшего детеныша из хижин выскочила сразу дюжина орков, среди которых 6 были воинами, а остальные женщинами. У каждого, даже у самок, имелось оружие. В основном это были дубины. Орки почти сразу же сбились в плотную группу и завизжали, потрясая своим оружием и вертя головами по сторонам в поисках врагов. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Скученность сыграла плохую роль оркам. Все пули второго залпа попали в цели. К сожалению, кому-то досталось две, а то и три, так как на ногах после залпа остались трое. Правда, один был ранен в живот, на что указывал его жест. Бросив дубину, орк прижал обе ладони к звериной шкуре в районе пупка. Бесшумность оружия оказалась отличным подспорьем. Даже понеся огромные потери, орки все еще не смогли обнаружить стрелков. Еще помогали наши костюмы с качественным зимним камуфляжем, который сильно размывал неподвижную фигуру среди деревьев в зимнем лесу. Постояв еще пару секунд, двое орков бросились в свои хижины, оставив раненого на улице. Спустя еще 5 секунд сразу две пули свалили его на землю. Транжиры, млина, патроны бережем, раздраженно сказал я по рации. Эти устройства имелись у меня, Ивана и прапора. Совсем маленькие двухканальные ходилки-говорилки с радиусом действия не больше 2 километров. Мои слова их обладатели должны передать остальным. Идем к поселку, добиваем и палим там все. Нужно показаться этим тварям на глаза. Зная орков, я рассчитывал на то, что они выскочат навстречу моим спутникам, как только тех заметит. Но угадал только наполовину. Так поступил лишь один из тех, кто после стрельбы спрятался в хижине. Причем он выбежал вместе с 2 самками и тощим высоким подростком. А вот второй удивил. Тот разнес заднюю стенку жилища и с 2 детенышами и самкой рванул в лес. Причем выбрал ту сторону, которую никто из наших не контролировал. «Четверо уходит», — крикнул я по рации. «Директор и Ганза за ними». «Стоп, отставить, продолжайте чистить стойбище». Я быстро отменил свой приказ и посмотрел на девушку, оставшуюся со мной и Максимкой. «Шуа, нужно догнать вот этих». Я почти коснулся пальцем экрана пульта управления. «Нельзя отпускать их, со мной ничего не случится». Та с видимой неохотой кивнула, поправила ружье за спиной и быстро заскользила по снегу в сторону, куда устремились беглецы. «Все, теперь можно быть спокойным, враги не уйдут. Даже не имейся у хобгоблинки лыж, она все равно бы быстро нагнала врагов в лесу». Опасаясь получить копьем в живот или дубиной по голове в темноте хижин, внутрь никто из товарищей не стал соваться. Вместо этого сделали несколько факелов и подожгли жилища орков снаружи. Те полыхнули будь здоров из-за огромного количества сухой травы, используемой для утепления. 6 сгорели без каких-либо эксцессов. А вот в 3 прятались рачьи самки и детеныши. Когда огонь охватил их жилье, они с визгом вылетели наружу, где нашли свою смерть от пуль. Весь бой и уничтожение стойбища занял у моего отряда меньше часа. По окончанию зачистки мы вернулись на лед и продолжили путь. Кто-то из тех, кто остался в мирном, тепло-ламповом 21 веке родного мира, скажет, что мы поступили слишком жестоко, вырезав подчистую мелкое племя орков. Кто-то даже сравнит нас с американскими колонизаторами, чьими стараниями были стерты с лица земли миллионы, чьи потомки сейчас прозябают в резервациях. Но для нас, тех, кто не по своей воле перенесся сюда, орки, это природный враг. Мы для них не более чем пища, добыча. Не единожды люди пытались найти общий язык с этой расой, но все попытки провалились. Вместо мирного сосуществования орки устраивали охоту на нас, и за это справедливо заработали карательную миссию по осени. Не мы такие, еще раз скажу. И как пример того, что жестокость наша вызвана чужой такой же, приведу наш союз с гоблинами. С этой расой мы отлично поладили и создали взаимовыгодный союз. Глава 7. Местность, откуда начинались территории инсектов, сильно отличалась от той, где поселились мы. В округе было очень много скальных выходов на поверхность, одиночных каменных утесов и небольших не то гор, не то каменистых холмов, редко когда превышавших в высоту 2-3 сотни метров, а чаще куда как ниже. Эти недогоры-перехолмы образовывали долины. В некоторых можно было построить пару крупных городов с деревнями и разбить 10 внушительных полей. В других долинах мог уместиться только наш поселок в окружении пары лугов, которые можно перепахать или оставить под пастбище. Также отличались и горы. Некоторые густо заросли лесом, при виде которого корабелы стали бы пускать слюну. На других деревьев почти не было, только жидкие заросли кустарника, который сейчас частью был скрыт снегом. Все это мы рассмотрели с помощью дрона. Воздушная разведка местности съела ранее наполовину посаженный аккумулятор и 1 свежий, но это того стоило. По видео с экрана пульта управления мы рисовали кроки на листах офисной бумаги, а потом склеивали не скотчем, если масштаб рисунков выходил за пределы. Кроме того, я делал фотографии, сохраняя те в памяти устройства. по возвращению их можно будет распечатать. Правда, перед этим придется наведаться в болото и привезти принтер с картриджами. Стоит еще сказать, что в одной из долин мы обнаружили поселение. От реки до него было слишком далеко. Дрон взял картинку на пределе возможностей видеокамеры с большой высоты. Идти и проверять, кто там живет, мы не стали. Слишком невелики наши силы и очень далеко от основного маршрута стоит чужое поселение. Вдруг там инсекты? Эти твари в разы опаснее орков. Может так статься, что даже с огнестрельным оружием у нас без потерь не обойдет. Уж лучше сюда организовать экспедицию в следующий раз и более крупными силами. Лучше после ледохода, чтобы добраться на корабле или большом плоту, который заодно может стать нашей базой и оборонительной точкой в случае неприятностей. В этой местности река несколько раз разбивалась на два русла и несколько мелких рукавов, обходя скалы. Эти нюансы мы тоже отмечали на карте, особенно обращая внимание на пороги и перекаты, где кораблю будет не пройти. Я ничуть не сомневался, что рано или поздно нам придется отправиться в плавание в эти места. Мы, земляне, не сможем тихо сидеть на своем заду. Как только окрепнем и увеличим свою численность за счет местных, так обязательно начнем совать свой нос в каждую более-менее интересную щель. А земли инсектов, где добывают невероятные кристаллы, станут одной из первых таких щелей. И потому уделял руслу реки особое внимание. К сожалению, зимой, когда воду сковал ледяной панцирь, точность в расчетах по судоходству сильно страдает. Да еще, когда эти расчеты делают дилетанты. 8 дней мы шли по реке, делая зарисовки местности и примечая интересные места. В тот день, когда я решил, что пора поворачивать назад, в одной из долин мы обнаружили необычный объект. Не то курган, не то пирамида, не то террикон из пустой породы. Следов вокруг этого холма не было. Каких-то признаков жизни тоже. Муравейник инсектов, предположил Иван. Вполне может быть, кивнул я. Сходим, подал голос Максимка. Интересно же, интересно ему, нахмурил я брови и грозно посмотрел на пацана. Там внутри может жить тысяча эти тварей. Против такой орды пулемет не поможет, которого, кстати, у нас нет. В самом деле сходить бы, поддержал его предложение прапор. Близко подходить не станем, глянем издалека и назад. Тем более, что тут недалеко. За час дойдем. Я подумал, прикинул возможные риски и кивнул. Ладно, идем. Ес. Дернул правой рукой со сжатым кулаком Максимка. Ты рядом с Иваном. И не дай бог куда-то сунешься или не послушаешь его, больше тебя в группе не будет. Немедленно остудил я его пыл. Да я чё, посмотрел он меня взглядом кота Шрека, совсем ничего не понимаю, никогда же ничего такого не было. Было, было, хмыкнул прапор. Я присмотрю за ним, пообещал Иван. Шли осторожно, делая остановки и вслушиваясь в окружающий мир. К дрону остался последний аккумулятор, поэтому аппарат был уложен в контейнер. Нам еще предстоял путь домой, который мог преподнести ряд опасностей, и чтобы их избежать, нам понадобится помощь с воздуха. Здесь же мы все уже осмотрели. Держать дрон в воздухе – это только зазря тратить драгоценное электричество в его аккумуляторе. Когда до странного кургана осталось меньше километра, я приказал остановиться и взял в руки бинокль. Мощная 15-кратная оптика приблизила склоны, создав ощущение, что до них можно дотронуться рукой. Изначальное ощущение, что нашли гигантский муравейник, укрепились, когда я увидел огромные дыры проходов. Сквозь некоторые можно было проехать на легковушке, другие оказались не шире прихожей в хрущевке. Большая часть дыр не имела никакой дороги с поверхности земли, реально просто дыра в стене муравейника. От других вниз спускались как узкие извилистые тропки, так и широкие дороги. Правда, я мог часть их просто не увидеть из-за снега. Самое главное, никаких следов на снегу не было. Ни на тропинках, ни с краю нор, где хватало снега. Я, Шуа и Иван идем внутрь, вы остаетесь здесь. Если мы пропадем, то за нами не соваться, а не срочно возвращаться в поселок. Там расскажете, что с нами случилось, сообщил я товарищам. Так нечестно, пробурчал Максимка и недовольно посмотрел на меня из-под лобья. Помнишь, что я сказал про твое поведение? Оспаривание приказов тоже к этому относится. Наша троица оставила товарищам все снаряжение, которое будет лишним внутри кургана, и даже часть боеприпасов. Вряд ли у нас получится расстрелять по сотне патронов к винтовкам и револьверам, случись столкнуться внутри с опасностью. После чего шустро заскользили на лыжах к далекой цели. Для проникновения внутрь выбрали самый широкий проход, расположившийся чуть ниже середины кургана. Дорога к нему шла прямая, чуть ли не пандус. Это тоже сыграло в пользу выбора. Случись убегать, то по этому пандусу мы на лыжах скатимся с ветерком, сразу оторвавшись от гипотетического врага. Оказавшись наверху, мы с минуту стояли неподвижно, направив стволы винтовок в черноту прохода. Убедившись, что опасность в данную секунду нам не грозим, сняли по очереди лыжи и уложили те на снег носами в сторону спуска. При поспешном отступлении останется сунуть ноги в крепление, оттолкнуться и скатиться вниз. Даже крепить напятники не обязательно, и так лыжи не спадут. Налобные фонарики каждый из нашей троицы закрепил на своем шлеме заранее, еще там, где осталась вторая часть отряда. Сейчас осталось только поднять левую руку и нажать на кнопку, чтобы черноту внутреннего пространства кургана разорвали три ярких белых луча. Первый шла Шуа, являясь самой эффективной боевой единицей нашей крошечной группы. Свою переломку она закинула за спину, в правой руке держала револьвер, в левой нож. Следом шагали я и Иван, держась левее и правее хобгоблинки, чтобы не задеть ее своими выстрелами. Невольно у меня закралась мысль об альтернативном варианте нашего существования в этом мире без технических придумок с Земли. Полезли бы мы сюда без огнестрельного оружия, без электрических фонарей, без разведки с воздуха при помощи дрона, а только с самодельными копьями, дубинами, в зимней одежде из звериных шкур, вряд ли. Скорее всего, даже похода в эти края не было бы. Проход шел по прямой метров 20, после чего резко вильнул вправо, потом влево и стал медленно опускаться. «А тут нормально», — подал голос Иван. «Сквозняков нет, воздух не спертый и намного теплее, чем снаружи». Только после его слов я обратил внимание на здешнюю атмосферу. В самом деле, внутри кургана было, можно сказать, жарко в наших согревающих костюмах. «Шуа, подожди», — остановил я девушку. Та замерла и обернулась в мою сторону. «Что-то случилось. Хочу на стены глянуть. Пять сек и пойдем дальше». Стены были гладкие и словно бы вылеплены либо обмазаны сырой глиной, которую потом выровняли ладонями, смачивая водой. Я так в детстве когда-то баловался с лепкой посуды на природе, беря глину во враге, откуда ее давным-давно деревенские таскали для обмазки стен испы для печей. Стенки моих тарелок и кружек выглядели точь-в-точь, как стены прохода. Кроме того, сверху местная глина была покрыта чем-то наподобие лака, только несколько мутноватого и с перламутровым блеском. «Похоже на засохший след от улитки», — прокомментировал Иван, присмотревшись к лаку. После этих слов он стянул перчатку, чуть помедлил и осторожно приложил ладонь к стене. «Хаем, теплая стеночка-то, или как пенопласт работает, отдавая мое же тепло назад». Я последовал его примеру и признал, что товарищ прав. Глиняная стена ощущалась так, словно ее согрело летнее солнце. «Нам бы такое покрытие в поселок, сколько бы сэкономили дров и ушло возни с растопкой печек», — произнес Иван, надевая перчатку обратно. «Мечтай». Примерно на пятой минуте исследования внутренностей кургана муравейника, Шуа резко остановилась и подняла вверх левую руку с ножом. Оказалось, что впереди метрах в 20 на полу лежало что-то. Издалека при свете фонарей нечто или некто выглядел, как плоская большая черепаха светло-серого цвета с коричневыми разводами. Вместо классических кривых толстых ног из-под панциря торчали десятки тонких лапок, похожих на побеги лесного хвоща. Если чуть-чуть раскрутить фантазию, то еще можно сравнить их с ресницами, по кругу растущими от края панциря. Головы, хвоста, иных внешних органов или чего-то похожего мы не увидели. На наше появление и свет фонарей существо никак не отреагировало, так и лежало не шевелясь на одном месте. «Пальнем или назад?» — шепотом спросил меня Иван. Я думал секунду, потом точно так же шепотом обратился к девушке. «Шуа, кинь в эту штуку дротик». Та молча кивнула. Одним движением убрала в кобуру револьвер и вытащила из наспинного чехла короткий дротик с тяжелым наконечником, который немедленно отправила в цель. Оружие насквозь пробило черепаший панцирь, как картон, и лязгнуло сталью о пол. Существо на атаку и появившуюся сквозную дыру в панцире никак не отреагировало. Простояв в ожидании чужой реакции пару минут, я приказал медленно идти вперед. «Да он дохлый», — озвучил и так всеми нами увиденное Иван. Черепаха высохла до такого состояния, что ее панцири и лапки ломались от небольшого усилия. Внутри тела была пустота и немного пылеобразной трухи. Чуть дальше мы нашли еще трех таких же. Парочка выглядела точь-в-точь, как первая черепаха. Последний же подобрал свои суставчатые лапки под брюхо, как это делают некоторые пауки, притворяясь мертвыми. Этим он заставил нас напрячься. Решили было, что нашли живого инсекта или впавшего в сон анабиоз. Но выстрел из револьвера проделал в нем дыру без каких-либо последствий. Тварь была мертва, как и все прочие нами увиденные здесь. «Так, все, возвращаемся», — приказал я, решив, что и так успели увидеть достаточно. Насмотрелись, хватит. В первые секунды, когда мы оказались на свежем воздухе, мне показалось, что за минувшие полчаса мороз резко усилился. Таким был контраст между внутренностями муравейника и улицей. Там, где мы нашли первую мертвую тушку, температура была около нуля, вряд ли ниже. «Что там? Что там?» – запрыгал вокруг нас Максимка, когда мы вернулись к основной группе. «Ничего, пусто. Только 4 мертвых здоровых таракана или кто-то подобный», – ответил я не только ему, но и всем остальным, расстреливающих нашу троицу вопросительными взглядами. «Блин, нужно было мне тоже с вами идти. Как-нибудь сходишь. Если Колокольцев решит сюда направить исследовательский отряд, то можешь с ним отправиться». Тот в ответ помотал головой. «Не, Жень, я с вами буду. С вами интереснее. И не по-пацански так скакать от напарников к кому-то другому». Иван хмыкнул и потрепал подростка по голове. «Шевели лыжами, напарничек. Вот эта толпа», — присвистнул директор, когда получил от прапора бинокль. «Толпа», — мрачно согласился я с ним. Настроению было с чего портиться. Мы сидели на склоне горы и смотрели, как в долину вползает длиннющая змея, состоящая большей частью из людей, а меньше из инсектов. Наших соплеменников там было человек 200, и примерно 4 десятка монстров. В основном там крутились липны, человека-богомолы с руками-клинками. Этих было 2 дюжины, еще около десятка клопов, и 5 или 6 вуршев, человека-скорпионов. Последние в этом стаде уродцев самые опасные. Клопы для нас не представляли никакой опасности из-за своей медлительности. Их прочный хитин мог защитить только от обычного оружия. Против пули он что картон. На этот отряд мы наткнулись совсем случайно, когда от мертвого муравейника повернули назад в сторону поселка. И надо же было нам увидеть далеко в стороне несколько дымных столбов. В морозную ясную и безветренную погоду их было видно издалека отлично. Устав мы сильнее, то ни за что бы не пошли на поводу своего любопытства. Увы, сыграли несколько фактор. Интерес, заряд энергии от принятых гоблинских зелий, найденный ранее муравейник, куда не попала большая часть отряда, быстрая победа над орками в их стойбище несколько лет назад. В итоге я поддался чужим уговорам и собственному азарту, поведя отряд в сторону дымов. Чуть позже выпустил дрон и дальше уйти, ничего не узнав, мы не могли. Сами представьте шок, когда мы нашли в крошечной долинке сотни людей и инсектов. Все признаки указывали, что монстры захватили тех в плен и ведут вглубь своих земель. Представители нашей расы выглядели так себе, сгорбленные, малоподвижные, в обносках и шкурах. Пара десятков под присмотром 2 вуршев следили за огнем в больших кострах, таская к ним топливо от небольшой рощи, на краю которой был разбит лагерь. Еще 10 людей возились с едой в котлах. Чуть позже мы увидели, что и пленники, и захватчики питались одним и тем же. Этот момент нас смутил. Стали подумывать, что люди как-то нашли общий язык со странными существами, и те просто сопровождают и охраняют их, а не конвоируют. Все стало ясно утром, когда неизвестный отряд двинулся в путь. Ночлег для нескольких людей вышел нелегким. Пара человек с трудом поднялись на ноги. Встать-то они встали, но явно не могли идти дальше. И тогда один липн снес несчастным головы. Вот так просто обезглавил их, будто мух прихлопнул, которые мешали ему заниматься своим делом. Казнь на прочих людей никак не подействовала. В бинокль было хорошо видно, что никто там не закричал, не отшатнулся, не возмутился. Поведение тех, кто уже привык к таким расправам, мелькнула у меня в голове мысль. Дав инсектам и их пленникам отойти подальше, я повел свою группу к месту их ночлега. Хотел посмотреть на убитых, боясь, что там могут оказаться знакомые. И когда услышал голос Орша, то у меня сердце пропустило пару ударов. «Этот наш, а эта женщина из ваших», — сказал линкиец. «И поселка? Нет, там я ее не видел. Но у нее низ волос светлый, а верх черный. Такие у многих ваших женщин», — ответил он мне. «Хоть и успел привыкнуть к смерти и трупам, но сейчас пришлось себя пересилить, чтобы прикоснуться к мертвым телам и внимательно их осмотреть». Мужчина оказался обычным линкийцем средних лет с короткой рыжеватой бородой. Женщина точно с земли, но ее я никогда не встречал ни там, не здесь. На вид слегка за 40 лет, но видно, что натерпелось немало, что должно было прибавить внешне 5 годов. Карие глаза, длинные до лопаток грязные и спутанные волосы со светлыми кончиками. В ушах чернели дырочки аккуратных проколов для сережек. Самих украшений не было. Оба мертвеца были одеты в рваные длиннополые куртки из какой-то мешковины в 2 слоя, а между ними была проложена толстым слоем длинная бурая шерсть. У мужчины голову прикрывала тонкая войлочная шапочка с задником и парой кожаных тесемок. Женщина носила грязный затертый платок. Несколько юбок у женщины и двое штанов у мужчины спасали ноги от холода. Плюс какие-то кожаные чуни мехом внутрь, обернутые вокруг стопы и затянутых на лодыжках в несколько оборотов тесемками из кожи. «Что будем делать?» – спросил меня Иван. «Пока думать. Отойдем подальше в рощу», – сказал я. «Хоронить убитых не стали. Сейчас это совсем непросто. Сначала разжечь костер, чтобы отошла мороженая земля, потом придется ковырять ее несколькими маленькими лопатками. Работы минимум на 2 часа, которых у нас нет. Ладно, вот что я придумал». Спустя примерно 1/4 часа я решился на преследование врагов. Пойдем следом за ними. Ночью будем стараться пробраться в лагерь, чтобы утащить кого-то из пленных. Хорошо бы землянина. Нам нужно обязательно узнать, откуда они и сколько их. Судя по внешнему виду, вряд ли в их анклаве полно земных вещей. А раз так, то они все или почти все захотят переселиться к нам. Думаю, что не стоит объяснять, какая это будет польза для нас всех. Даже простые офисные менеджеры сгодятся. Кто-то когда что-то полезное слышал, видел, учился такому и так далее. У нас вон учитель химии вместо геолога. И ничего, справляется вполне. А почему сразу не напасть и не отбить всех? Поинтересовался у меня прапор. Под вечер устроить засаду и перестрелять уродов. Мало нас. На каждого 8 врагов и почти все они прыткие, как блохи. Без потерь не обойдется. А я обвел взглядом спутников, даже одного терять не собираюсь. К тому же, вдруг инсекты решат отыграть на пленных, когда наша атака сорвется и придется отступить. Весь световой день мой отряд шел по следам колонны пленных. Те умяли снег до плотности асфальта. Из-за этого мы на лыжах двигались сбоку от их тропы. Так было удобнее. Остановку инсекты за день сделали только раз. В полдень они остановились в очередной небольшой долине у подножия заросшей соснами горы. Как и вчера, часть людей была погнана на заготовку дров. Другие принялись утрамбовывать в большие котлы снег, чтобы потом растопить его на кострах и приготовить горячую пищу. За пленным ушла Шуа. Хобгоблинка была единственным опытным воином среди нас, способным у воробья из хвоста перо выдернуть так, что тот и не заметит. Мы остались в 300 метрах от границы чужого лагеря, готовясь прикрыть девушку, если это понадобится. К счастью, вылазка прошла удачно. «Что с ним?» – спросил я Шуа, когда она приволокла на своем плече человека без сознания. «Оглушила, чтобы не мешал», – кратко пояснила она мне. «Он из ваших. Парень в самом деле был землянином. Возраст слегка за 20, запущенные светлые волосы, неровно обрезанные, скорее всего, обычным ножом, вытянутое худое лицо, отсутствующие 2 передних верхних зуба, кривой большой шрам на губе точно напротив прорехи в кусалках, одет в вонючие шкуры, но в кроссовках, которые ему были заметно велики, вместо носков портянки из шкурок мелких зверьков. С помощью растирания ушей и пощечин его быстро привели в чувство. Как только он полностью пришел в себя и рассмотрел мою группу, то у него случилась истерика. «Вы с земли? Вы спасатели? Вы из армии? Да, вы пришли за нами», – торопливо произнес он, а потом зарыдал. «Тьфу, матиху», – сплюнул прапор. Взяли сопляка истерика. «Эй, паря», – быстро намотал сопли на кулак и начал рассказывать, что почем, и живо. «А то бросим нахрен тут. Нам тебе сопли некогда подбирать, не мамочки тебе, млина». Тот вздрогнул и испуганно посмотрел на моего товарища. «Я Костя». Костя Уткин. История парня была аналогична нашей. Однажды ночью он увидел сияние, после чего потерял сознание и очнулся на знакомом болоте в этом мире. Очнулся не один, а в компании еще нескольких земляков. Спустя неделю их уже стало под 50, а спустя еще 5 дней число группы перевалило за 100. Вместе с людьми неизвестная сила перенесла несколько машин и зданий. Точнее сказать, выбросила те поблизости от людей. Среди тех и других нашлись продуктовые грузовики, развозившие товары по продуктовым сетевым магазинам, и ларьки, торгующие всякой съедобной всячиной. Блуждая в поисках еды, одежды и выхода с болота, люди вышли к озеру, а потом и перебрались через него. Далее дошли до гор, где было полно леса, что позволило впервые за все время согреться у живого огня. Тем более, что за озером не было аномальной смены погоды в ночное время. Огромным минусом тех мест оказалось присутствие мелких созданий, выглядевших милыми плюшевыми игрушками. Иварки за месяц убили 14 землян и не потеряли никого из себя. Нехватка еды и присутствие агрессивных соседей заставило людей совершить переход через горы. Дался он им тяжело. Были и погибшие, и тяжело раненые, и обмороженные. Несколько человек, переживших этот ледяной многодневный поход, умерли уже по эту сторону гор от полученных травм. Здесь они нашли в лабиринте между гор, а еще точнее в пещерах две семьи линкийцев, которые худо-бедно выживали, умудряясь прятаться от всех инсектов, людей, орков. Если бы не отсутствие пропитания, то они бы никогда не вышли навстречу землянам. А не будь тех так много, то попытались бы напасть и отбить провизию. Но в итоге обе стороны нашли общий язык с помощью жестов и рисунков. Земляне передали часть продуктов, а линкийцы рассказали про окружающие опасности и сообщили о других общинах иномерцев, про которые знали. А таких мест оказалось целых два. В одной крошечной долинке жили две дюжины парней и девушек с земли. Как позже оказалось, это была команда волейболистов с группой поддержки, обеспечения и клубными фанатами. Они приехали на двух автобусах в мой город для пиар-акции, чтобы на фоне городской аномалии заявить о себе, пока еще внимание не только страны, но и всего мира приковано к этому месту. Из 40 с лишним человек спортсменов и их окружения через горы перебрались около 30, а потом 5 умерли от болезни и травм уже здесь. Стоит сказать, что их перенесло в этот мир прямо в автобусах, благодаря чему первое время в них спасались от ледяных бурь и дождей в ночное время. Также там нашлись продукты. Чуть-чуть, но их хватило на первое время. А позже молодые люди нашли большую автозаправку с продуктовым магазином рядом, откуда набрали еды для перехода через горы. Вторая община была куда многочисленнее. В ней набралось свыше 200 человек. Это были жители двух многоэтажек, перенесенных вместе с жильцами совсем недалеко друг от друга. Удивительно, но монолитная конструкция не рассыпалась и даже не упала на бок после кошмарного переноса. Совсем без жертв не обошлось. Примерно каждый десятый погиб, каждый пятый получит ту или иную травму. Но все равно число выживших и сохранивших подвижность перевалило за 300. Этим землянам повезло в том плане, что в квартирах нашлись и теплые вещи на всех, и гора продуктов, которые обеспечили месяц жизни на жестком пайке и переход под горами. Благодаря тому, что в многоэтажках нашлись владельцы оружия и два вооруженных бойца из Росгвардии, решивших на дежурстве не то поспать с комфортом на квартире, не то поздно поужинать, люди прошли по туннелям сквозь местных тварей без особых сложностей. Вышли они в этом горном лабиринте, где решили обосноваться и осмотреться. За время робинзонады они лишь раз сходили на болото, очистив многоэтажки от всего оставшегося полезного барахла. Также крошечные запасы патронов помогли отразить два нападения инсектов. Этого землянам хватило, чтобы поменять место лагеря, выбрав для него самую глушь. С этой информацией товарищи Усова пошли к соотечественникам, попрощавшись с линкийцами. Сначала пришли в маленький анклав к спортсменам, но те объяснили, что и так едва сводит концы с концами и увеличение населения приведет к голову и обязательным сварам. А вот в большом поселении землян приняли с распростертыми объятиями. Работа нашлась для всех, как и еда, но без выполнения нормы кормить никого там не собирались. За остаток лета и осень стало известно еще про один лагерь землян, но узнали про него поздно, ну или вовремя, так как там с ураганной скоростью разошелся смертоносный мор. Около 100 землян вымерли за неделю, уцелели единицы, в основном охотники, рыбаки и сборщики даров природы. Они примкнули к землякам Кости, рассказав о беде, что постигло их поселение. «Кажется, мы видели это уморенное становище вдалеке с дрона», — подумал я, когда услышал описание местоположения вымершего анклава. «Хорошо, что туда не пошли». Также по ряду признаков в горном лабиринте жили еще люди, возможно, земляне, так как линкийцы здесь боялись селиться. Вот только эти неизвестные так ловко прятались и запутывали свои следы, что их не удавалось найти. Причем их существование выдал снег, на котором отлично виднелись все следы и попытки их затереть. А эти насекомые подошли к нам несколько дней назад. Им светового дня хватило, чтобы окружить лагерь, проломить стены и перебить тех, кто сопротивлялся. Закончил свой рассказ Усов, остальных согнали в толпу и погнали в эту сторону. Самый большой побег случился в первую ночь, но всех перебили. Кажется, никто далеко не убежал. Многих избили так, что 5 и 6 наших на следующий день во время перехода упали и не смогли подняться. Их тоже убили. А у вас суперлюди были? Задал ему вопрос Иван. Да, но они слабые. Женщина одна могла песней усыпить и, кажется, навеять сон, какой захочешь. К ней ходили те, кто тяжело переживал расставание с родными или их смерть. Это ведунья, что опела, и во сне люди переживали заново старые моменты из жизни. Еще были два силача, которые могли поднять бревно, которое мы таскали вдесятером. Их убили насекомые во время нападения, а про других я не знаю. Если были, то они таились ото всех. А спортсмены где? К вам потом не примкнули? Или так и остались где-то сами по себе? Поинтересовался я у него. Отдельно они с нами пару раз торговали, меняли продукты на железо. Его у нас из пятиэтажек много было. Летом ходили и притащили больше тонны всякого из железа. А линкейцы откуда? По реке приплыли осенью несколько семей. Сказали, что их хутор разгромили орки. Наша администрация им была рада. Там каждый работал за пятерых наших, знали все по эти леса, помогали с травами и ягодами. Про инсектов предупреждали, что они нас рано или поздно найдут, нужно прятаться лучше. Но их никто не слушал, все считали, что построим высокие стены с ловушками и этого хватит, чтобы отбиться. Ясно. А вы остальным поможете? Посмотрел на меня парень. Поможем. Только сначала нужно придумать, как это сделать. Глава 8. Да уж, народу там набили до черта и больше, покрутил головой прапор. Зато инсектов мало, сказал Иван. Выглядит, как обычный поселок, не муравейник совсем, вставил свое слово директор. В данный момент мы были заняты тем, что рассматривали вражеское поселение, расположившееся чуть более чем в километре от нас. Муравейник там есть. Вон видишь, круглая макушка торчит в центре, поправил его Максимка. Да какой это муравейник? Так, кочка от крота какая-то, пренебрежительно повел плечами директор. Поселок был обнесен стеной из утрамбованной глины или из кирпича сырца, обмазанного песчано-глиняным раствором. Высота стены 5-6 метров. В верхней части из нее торчали почерневшие от времени или обугленные в огне от гниения тонкие бревнышки. На них инсекты или те, кто строил стену, поставил сторожевые башенки из тонкомера, чуть ли не жердей. Они поднимались над стеной еще на 2 или 3 метра. Таких башенок было по одной на каждый угол, одна примерно в середине стены и одна над воротами, сколоченных из толстых досок. Над стенами метров на 5 возвышалась округлая макушка вроде как муравейника. Других построек не было видно, вернее крыш построек мы не видели. Или они там плоские и здания одноэтажные, или вообще пустое пространство вокруг микромуравейника. Как мы здесь оказались? Пришли по следам колонны с пленниками. К сожалению, мы не успели отбить их от инсектов. На следующий день после того, как мы умыкнули Усова, к конвоирам присоединился еще один отряд численностью около полусотни воинов-богомолов. А еще днем позже, то есть сегодня под вечер, земляне и инсекты пришли в этот поселок. Сотня конвоиров, десяток охранников на стенах, еще пара десятков их сменщиков, примерно полторы сотни набирается, мысленно произвел я подсчет врагов. А еще могут быть конвоиры тех людей, кто потоптался тут до появления наших проводников. В поселок, судя по следам, перед нами пришел еще один крупный отряд, в котором хватало людей. Отпечатки ног людей и инсектов спутает только слепой безрукий инвалид. «Жень, дрона бы выпустить», — сказал мне прапор. «Хоть посмотрим, что там внутри». «Выпущу, выпущу», — кивнул я в ответ. Но буквально на пару минут. Батарейка последняя и уже больше чем наполовину разряжена. Спустя 5 минут мы рассматривали территорию за стенами. Как я и думал, все здания там были низкими. По форме повторяли муравейник, немного напоминая куполообразные юрты степных кочевников на земле. Размеры у них были внушительными, из-за чего свободное пространство внутри стен было представлено только извилистыми проходами между построек. Вход в муравейник только один, а вверху дырки мелкие совсем, вентиляция, наверное, произнес Иван. Если главный закупорить, то можно перебить тварей в проходе. Только сначала часовых перебить тихо. Вот именно что тихо, повторил я за ним. Ладно, вечер пока здесь встретим. Заодно подумаем насчет плана, как перебить инсектов. Если ничего не выйдет, то утром пойдем назад. И так задержались слишком долго. Ночью ударил мороз, какого еще не было. Еще и небо очистилось от облаков и сейчас ярко светило звездами, что было не очень хорошо. Нас могли заметить часовые на стене. Термометр показал уже в 11 вечера 31 градус ниже нуля. Если бы не утепленная одежда, то мы бы околели без костра в чистом поле. Еще и ветерок принялся гулять по долине, в центре которой инсекты поставили свой поселок. На лицо пришлось натянуть балаклавы с прорезями для глаз, чтобы защитить лицо от ледяного ветра. Их я тоже обработал духовными искрами для согревающего эффекта, как и тонкие перчатки, в которых было удобно держать винтовки и давить на спусковой крючок. Ранее они были обычными строительными. Для того, чтобы они не рвались и рукам в них было тепло, я потратил на каждую пару по 4 духовных искры для упрочнения и тепла. Мороз и ветер сыграл нам на руку. Инсекты на вышках скорчились, превратившись в кривые неподвижные столбики. Не удивлюсь, если они к утру перемерзнут там. Увидев эту картину, я принял решение отбить людей. Жаль только, что придется действовать без воздушной поддержки, так как в такую погоду слишком рискованно выпускать нашего дрона.